Два месяца отдыха, и ни одной мысли о предстоящем назначении. Начальству виднее. Наступит время, и все ему скажут, точнее, зачитают приказ. Еще один орден на груди стал для Владимира головной болью, родители и родственники интересовались с затаенной мыслью, не связана ли награда с лишениями и риском для жизни. Друзья и знакомые, наоборот, желали услышать про отчаянные сражения и рискованные боевые операции. Увы, орден высок, да получен за секретные операции, про которые он не вправе говорить, даже нельзя намекнуть, что это тайна. Пришлось придумать историю о том, как его корабль преследовал опасного шпиона и удачно взял его на абордаж. Поверили или нет, но больше к теме наград не возвращались. Сам новоиспеченный капитан-лейтенант оценивал свои заслуги гораздо ниже и не понимал причины столь серьезной начальственной благодарности. Да, они нашли главную базу флота Хананеев и сумели снять характеристики полей и излучений всех находящихся там кораблей. Но в понимании Владимира он и его экипаж не сделали ничего экстраординарного, всего лишь рутина повседневной службы. Пионерами в применении кораблей-шпионов являются японцы, именно они первыми придумали использовать для разведки обычные рыболовные суда. Созданная англичанами военная империя восходящего солнца в первую очередь не доверяла своим патронам. Внедрение нелегалов исключалось по определению. Японец, он и в Англии японец, и в Гонконге китайцы сразу укажут пальцем на чужака. Зато воняющая тухлой рыбой шхуна ни у кого не вызовет интереса, вот и привозили японские рыбаки свой улов к причалам военных баз. В полученной доле трофейного флота Третьего рейха кроме китобойных флотилий оказалось множество рыболовецких шхун океанического лова, а первые выходы на промысел порадовали богатыми уловами селедки и трески. В СССР практически голод, крестьяне Украины бежали куда глаза глядят. Беспредел бандитов и нашпигованные немецкими минами поля заставляли покинуть родной дом самых упертых почитателей предков. Правительство сделало ставку на развитие океанического лова, а вместе с ним появились и замаскированные под рыбаков суда-шпионы. Правда, их безнаказанные действия продолжались недолго, обвешанные различными антеннами чистенькие сейнеры и траулеры быстро привлекли к себе особое внимание. Сначала им запретили заходить в порты, затем американцы расширили территориальные воды с 3 до 12 миль. Естественным ответным шагом было строительство КРОВ, больших кораблей разведки, от которых американцы шарахались как черт от ладана. Таким же шпионским кораблем являлся замаскированный под буксир «Властелин», а сам особый флот ГРУ насчитывал за сотню подобных неприметных суденышек. Задача найти места базирования флотов свободной и единой галактик являлась общей для всех, с одной лишь разницей. Для старшего лейтенанта Владимира Викторовича Темлякова и некоторых других командиров это было единственной целью, и их никогда не отвлекали на выполнение других мероприятий. Успех, в общем-то, пришел случайно, в один из дней бесполезного исследования очередной системы планет вахтенный офицер вызвал Владимира в рубку. «Командир, слева 120, склонение плюс 30, крейсер Марутов идет от линии противостояния с хананеями. Может, вызовем и спросим координаты их базы?» – пошутил оператор БЧ-4. «Так, господа, мы поступим проще. Пристроимся за ним, посмотрим, где они устроят себе отдых. А что, командир, хорошая мысль, заодно узнаем, что пьет местная элита космофлота. Это я и так могу сказать, у них в моде арак. Арак или раки. Тебе бы дегустатором работать, раки, водка из сброженного изюма с анисовыми семенами. Никогда бы не поверил, гадость еще та. Гадость не гадость, а люди пьют. Что же тогда арак? Водка из сока сахарной пальмы с добавлением специй балли-бал. Ладно, командир уговорил, лучше пшеничной ничего нет. Так, мы поворачиваем за крейсером или как? Господин вахтенный офицер. Повторить последний приказ командира. Пристроиться за крейсером и следовать до конечной точки маршрута. То-то же, а то развели демагогию на спиртоводочную тему. Есть, командир. Разговор на алкогольные темы отложим до прибытия на базу. Сейчас аккуратненько подворачиваем на параллельный курс и держим скорость на 10% ниже. Быстро уйдет вперед, потеряем из вида. Уйдет, и хорошо, на пределе контакта добавим и пойдем следом. Стремно. А вдруг потеряем? Не понял. Как это вы собираетесь его потерять? Да с его размерами пространственные завихрения останутся еще на неделю. Да нет, я понимаю, просто хочется повисеть у него на хвосте, позлить гада. Хочешь напроситься на досмотр? Буксир мчится на перегонки с крейсером. У тебя головка не бобо. Все нормально, командир, просто скучно, мотаемся между марутами и хананиями, а проку никакого. Теперь попрошу с максимальным толком проследить, куда мчится этот крейсер. Как скажете, командир, пробежим, как тузик на веревочке. Стас, позвал Владимир командира БЧ-4, зайди в рубку. Да здесь я, компьютер уже озадачен, а перехват радиообмена упирается, гад, твердит, мол, противоречит морально-этическим нормам. Ты обещал кулибинскую разработку, вот ее и настраивал. У крейсера всего сотня каналов связи. Так мало, ты не ошибся. Поэтому и задержался, сам не мог поверить в столь скудную связь. Успел подслушать разговоры. Только начал, да ты вызвал. На двух каналах бытовые разговоры, на третьем вроде идет сверка инвентарной ведомости. Пишешь, а то, а задачам работы капитан-лейтенанта Боброва. Глядишь, и на орден напишешь, пошутил Темляков. Тогда он не мог даже предположить, что его слова окажутся пророческими. Кто его знает? Краем уха слышал, что порой сверхважные данные выуживают из болтовни офицерских жен. История знает множество примеров, когда несдержанные на язык женщины в пустом разговоре разглашали государственную или военную тайну. Один из примеров – 8 декабря 1941 года. Жены офицеров с линкора «Репалс» собрались в сингапурском ресторанчике отметить выход в море английской эскадры линейных кораблей. А 10 декабря вся эскадра стала жертвой удара японских бомбардировщиков и торпедоносцев. Кстати, это первый в истории случай, когда линкоры стали жертвой авиационного удара. 6 дней «Властелин» шел по пятам крейсера, который даже не удосужился поинтересоваться преследующим его кораблем. А может, просто вахта не особо и следила за окружающей обстановкой, чего опасаться, они же на своей территории. Вход в систему Тобит мог закончиться непредсказуемыми последствиями, если бы не кулибинская система прослушивания. Командир БЧ-4 Стас Андерсен заинтересовался переговорами крейсера на служебном канале связи и пулей помчался к Темлякову. «Командир, вроде мы их нашли». Посмотри распечатку переданного сообщения. Владимир взял листок. Мда, явное оповещение о входе в особый район. Текст гласил. Крейсер «Адмирал Агардат». Система ХИЗИ. Экипаж 1783 человека. Пассажиров нет. Груза нет. Оружие и боезапас в походном положении. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Отдых экипажа. По распоряжению командующего флотом адмирала Адигдат, контр-адмирал Айша. Ну что, командир, разворачиваемся. Нет, ты слямзил болванку сообщения, я ее переделаю и попробуем сработать на дурака. Рискуем, Володя. А вдруг пальнут? Мы же не молча. Сначала начнут разбираться, что да как. Или впустят, или шуганут. И что ты напишешь? Да тут все и младенцу ясно. Записывай и передавай. Буксир «Властелин». Система «Альчиба». Экипаж 14 человека. Пассажиров нет. Груза нет. Оружия нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Буксировка грузовых модулей. По распоряжению судовладельца. Шкипер Бади. Уверен. А если что не так? Сработаем под дурачка. На наши ошибки пришлют запрос. Потребуют уточнений. Нам бы только вовнутрь залезть и глянуть на обстановку. Командир. Последовал ментальный вызов с рубки. Крейсер выключил систему опознавания. Стас, лети к своим приборам, проверь полученный крейсером ответ. Нет ничего хуже ожидания. Безвестность всегда давит на психику, Сообщение на крейсер оказалось по-военному лаконичным. Вход разрешен, систему опознавания выключить. Хитрецы, в подобном варианте компьютер центра астронавигации и космографии не сможет вычислить скопление кораблей в системе Тобит. Остался последний шажок, и его надо умудриться сделать в лучшем виде. Нарастающее напряжение снял радостный вопль командира БЧ-4. «Командир, сработало. Что там? Читай. Предписано за 12 часов до входа в систему прислать доклад, а также дополнить пункты 7 и 9 предыдущего доклада. Вот гады. Да откуда мне знать, что надо писать в этих докладах?» Дежурный по базе в строго назидательном тоне сделал выговор за систематические нарушения правил астронавигации в районах базирования военного флота и прислал все необходимые формы докладов. «Сами прислали. Ну дела. Давай сюда распечатку. Держи. Пункт 7. Дата последнего санитарного освидетельствования. Пункт 9. К какому объекту будем швартоваться? Санитарное свидетельство Хананеев у нас есть. А куда швартоваться, да я понятия не имею. Ты читай». Он и здесь дал подсказку. В заявке на обслуживание базы ваш буксир не указан. Темляков развернул голограмму системы, ответ сразу попался на глаза. 13 планет, из которых 4 обитаемы, 4-я планета окружена хороводом из 11 лун, где, вероятно, и расположилась база. А между 4-й и 5-й планетами висел значок орбитальной станции по переработке отходов. Стас, в 7-й пункт впиши дату получения санитарного сертификата, а в 9-м поставь СС-23, ТБ-37. Лезем прямо под нос, глянув на голограмму, буркнул Андерсон. Не ворчи, ближе встанем, быстрее соберем информацию. Так на орбите 5-й планеты сразу 3 боевые станции. Лоханемся, вмиг распылят. Ты вывел нашу информацию на компьютер ГРУ. О, там непрерывный визг радости. Дежурный оператор шепнул, что начальство пустилось в пляс. Как мало людям надо для счастья, всего лишь подслушать чужие разговоры. Командир, а ретрансляционные буи поставим. Сначала надо посмотреть на систему. 11 лун. Что это, места стоянок или барьер из боевых станций? Мои ребята готовят к постановке. А вдруг удастся подобраться? Властелин по всем правилам вошел в систему Тобит. Добро дежурного дозволило подойти к причалу орбитальной станции по переработке отходов, но дальше произошел облом. Владимир и не строил иллюзий по поводу беспрепятственной швартовки, его целью было всего лишь осмотреться и потянуть время. Но местное начальство сразу же начало гнать прочь. «Уходите отсюда!» — гремел голос начальника смены. «Для вас модулей нет и не может быть. Вы мне конкретно объясните причины», — жалобно просил Владимир. «Мне надо что-то внятное сказать своему хозяину». «Внятно. Передай ему, что он придурок, модули отсюда таскают только буксиры фирмы «Чистая галактика». «Погодите, у меня задание на один модуль без указания типа груза и его назначения. Вы проверьте у себя, а то меня попрут с работы. Ждите, я уточню у старшего оператора». Темляков старался придумать еще варианты затягивания разговора. Аппаратура засекла более сотни единиц военных кораблей, которые, как первоначально и предполагалось, стояли у причалов 5 лун. Зато остальные 6 разноцветных красавиц оказались мощными боевыми станциями. «Властелин, я СС-23, ТБ-37, мы посылали заявку на буксир для доставки модулей с отходами от военных причалов к заборному бункеру. Так что все правильно, начинайте работу». «Спасибо, только вы отправьте на тот же адрес сообщение, что буксир уже пришел. Наш босс зануда, придирается ко всякой мелочи». «Ладно, ладно, не волнуйся, шкипер, не подставим. И еще, как мне к военным сунуться? Не пальнули бы. Не боись, вызови дежурного и скажи, что за мусором. Он тебе скажет, куда идти. Только не лезь на корабельные фарватеры, твое дело, помойки и свалки». Так Владимир Викторович Темляков оказался в центре главной военной базы Единой Галактики. Корабль-разведчик под видом обычного буксира-мусоровоза безнаказанно шнырял среди суперсовременных кораблей. БЧ-4 во главе со Стасом Андерсеном круглосуточно дежурила у своей аппаратуры, снимая показания излучения и полей. Первое время штаб группы помалкивал, давая время адаптироваться к новым реалиям. Просьбы появились через 2 недели. Надо заглянуть то в один, то в другой уголок огромной базы. Со временем экипаж освоился с новой работой, даже обнаглел. Сначала робко становились к причалу военной базы под предлогом ожидания готовности модуля с мусором. Затем начали швартоваться на обеденный перерыв или переночевать. Через месяц начали вести себя по-свойски. «Дежурный, я тут приткнусь на свободное место у причала 4/215, мусор обещаю только завтра. Добро, когда уйдешь, не забудь доложить». Не прошло и 2 месяцев, как экипаж перезнакомился со своими коллегами. На прочих буксирах базы работали пенсионеры-отставники, которые и подсказали молодежи идею обосноваться на планете. «Чего вам безвылазно сидеть в своей коробке?» — наставлял новобранцев шкипер буксира Р-16. Отработали неделю и на терминал. Через несколько часов развозка высадит на планете. Владимир Темляков со своими товарищами тщательно собирали всю информацию и передавали в штаб ГРУ. Они не делили полученные сведения на важные и неважные, сие не их дело, специалисты лучше разберутся. Вскоре появился собрат по профессии, буксир под названием «Гигант». Это уже подсуетились нелегалы. Очередную встречу с Владимиром Яковлевичем Голицыным и Алексеем Федоровичем Нелидовым Сергей назначил в Дворцовом парке в тени благоухающих медовым цветом лип. Лаветта в окружении нянек сидела поодаль в садовой беседке, напротив пристроился генерал Юбримшей. Маленький Коленька с заливистым смехом бегал по беседке, стараясь увернуться от заботливых рук мамы и нянек, затем разворачивался и залезал на коленку генерала. «Качай!» – требовал малыш. Но и эта забава быстро надоедала, он сползал на пол и снова бежал к маме и нянькам. Лаветта снова была беременной, но на этот раз не наблюдалось никаких перепадов настроения, даже наоборот, она буквально лучилась счастьем. Родственники с земли и Сулафат наперебой зазывали к себе, но бремя жены президента обязывало к раутам и бесконечным представительским мероприятиям. Здесь в первую очередь сказалось общение с родственниками Сергея. Частые визиты в Петербург или Хайдарабад помогли понять, что, взобравшись на вершину Олимпа, человек перестает принадлежать самому себе. Она просто обязана соответствовать незыблемым канонам первой леди галактики со всеми вытекающими последствиями. Сергей внимательно выслушал доклады начальников СВР и ГРУ. Динамика изменений политической обстановки в моногосударстве Маджур требовала самого пристального внимания. «Алексей Федорович», — после раздумий спросил Сергей, — «мы не сможем как-либо притормозить грядущий коллапс этого государства. Любая попытка значительно ухудшит наши позиции среди региональных правительств. Тоскливая ситуация. Потеря инициативы с нашей стороны послужит причиной образования множества самостоятельных планет. Вот именно, а это приведет к новому дисбалансу и военному противостоянию. Чем слабее государство, тем больше тяга к созданию сильной армии». «Владимир Яковлевич», — Сергей посмотрел на внешне безучастного Голицына, — «что представляет собой их флот? Головную боль для адмирала Мелис. Многочисленные переоборудования под внешнее управление сделали флот Маджур небоеспособным в нашем понимании этого вопроса». «Понятно. Какова степень доверия к экипажам в случае воссоединения с Галактическим Альянсом?» 100% лояльность, плюс многовековая вражда с Марутами и Хананеями. Уже неплохо, мы можем использовать их эскадры для проведения самостоятельных операций. И только. Реанимация корабельных компьютеров приведет к параличу всего флота Маджур. В случае войны с Марутами и Хананеями аналитики Адмиралтейства обещают 5-дневное полноценное противодействие силами только их флота. Немало. Что мы сможем сделать за этот период? Захватить 3 миров. Так это гарантия победы. Если бы. Нам надо захватить главные миры этих государств, столичные планеты, научно-промышленные центры, места базирования и снабжения флота. Новое пополнение землян вышло на все базы. Голицын заглянул в свою папку. На сегодняшний день моя агентура прочно внедрилась на каждом военном объекте. А как у вас с внедрением? Вопрос адресовался начальнику СВР. Жуть. Я бы так охарактеризовал ситуацию в обоих государствах, усмехнулся Нелидов. Что так, Алексей Федорович? Удивился Сергей. Полнейший разброд в управлении государством, причем и Маруты, и Хананьи поражены одной болезнью под названием паралич управления. Интересное определение. А можно поподробнее? Вот вам один пример. Мой человек пристроился помощником советника министра вооружения. Министерство разместило и оплатило заказ на изготовление 300 постановщиков активных помех. Только не смейтесь, все 300 сейчас на наших верфях. С твоими талантами скоро игру прикроют. Воскликнул Голицын. Военные здесь ни при чем, там относятся к решениям правительства как к письмам надоедливой поклонницы. Как же вам удалось украсть дорогое и секретное оборудование? Поинтересовался Сергей. Проще простого. Производитель потребовал забрать продукцию с его склада, министерство поручило военным вывести готовые изделия, а те отказались, сославшись на отсутствие в их планах подобного заказа. Все дружно засмеялись. Подключили нелегала, отсмеявшись, продолжил Нелидов. С орбиты опустили модули с маркировкой 7-го флота, фирмачи сами их загрузили, даже документы не проверили. Наш генерал скоро заскучает, заметил Сергей. И правда, Лаветта с няньками ушли кормить и укладывать ребенка, а Юбримшей с отстраненным видом смотрел на кроны деревьев. Осталась любимая тема всех дипломатов, оскалился Голицын. Клевещите, клевещите и клевещите, обязательно кто-то поверит. Должен заметить, что вопреки опасениям мы легко создали региональные отделы пропаганды на планетах Свободной и Единой Галактик, с некоторой долей недоумения начал Нелидов. Неужели так много людей готовы пойти против своего государства? Сергей взял со стола подготовленный аналитиками отчет и начал искать нужный раздел. Патриотизм не замечен ни у Марутов, ни у Хананеев, ответил Нелидов. Но в данном случае это вопрос денег. Выходит, вы набрали специалистов на высокую зарплату, которым безразлична собственная история и ее герои. Мы столкнулись с полной моральной беспринципностью. Они готовы за деньги оплевать кого угодно. Поразился Сергей. Именно так, подтвердил Нелидов. Уже выпустили несколько серий так называемых энциклопедий, где основные факты или пропущены, или перевернуты. Но существуют мемуары, где непосредственные участники событий описали реальную картину. Вы знаете, что придумали добровольные помощники. Мы переиздали самые известные воспоминания в дополненном варианте. Авторы могут устроить скандал, насторожился Сергей. Да нет, старички действительно кое-что добавили, остальное подредактировали и заретушировали. Результат превзошел все ожидания. Неужели никто не попытался оспорить? Бывшему начальнику Адмиралтейства мы организовали помпезную презентацию. Были многочисленные интервью в правильном свете. Затем эту муть пустили по телеканалам, газетам и журналам на правах рекламы. Грамотно. Основная масса людей ничего не заподозрит, а профессионалы вопроса промолчат, ибо в их понятии подана откровенная дуромуть. Вы правильно поняли развитие ситуации. Добавили изыскания мифических профессоров из несуществующих университетов. Здесь надо быть осторожней, на таких университетах можно проколоться. Придумали интересный вариант. Например, есть Московский университет, а мы ссылаемся на профессора из университета Москвы. Какой на данный момент у вас приоритет? Подорвать доверие к власти? Нагнать страха о состоянии дел в вооруженных силах и смешать с грязью былые подвиги. Круто. Можно и прогореть. Как-то пустили утку, что на одной из окраинных баз гарнизон живет в условиях голода. Солдаты едят крыс и одеваются в обноски. Поверили. Даже послали парламентскую комиссию. А смысл? В ответ получили опровержение. Смешнее, Сергей Николаевич. Комиссия установила факты злоупотреблений в выдаче обмундирования и воровство продуктов питания. Другими словами, обыватель поверил вашей информации, а казенный слог отчета восприняли как попытку прикрыть реальные факты. Усилиями местных специалистов мы смогли значительно подорвать доверие к официальной информации. Что же, хвалю, молодцы, при военном противостоянии моральный фактор важнее любого оружия. Алексей Федорович Нелидов достал папочку с перспективными планами пропагандистских мероприятий на территориях свободной и единой галактик. На столе появились графики изменений общественного мнения по возрастным категориям и основным планетам. Естественно, главный упор делался на развитые миры и активный возраст, старшему поколению предлагался набор страшилок мифического характера. Завершив первую часть совещания, перешли в беседку к Юбримшею. Слуги подали на стол кофе и чай, а генералу – особый настой из камелии, который стал популярным у дауров после знакомства с землей. Некоторое время молча пили чай с различными булочками, пирожными, печеньем и прочими вкусностями. Сергей смаковал кофе и раздумывал над предстоящей операцией в системе Табит. Собственно, планировался целый комплекс мероприятий по подготовке к нанесению смертельного удара в самое сердце флота противника. Если Юбримше и его люди выполнят поставленную задачу, то военной конфронтации можно не опасаться. «Генерал», — начал разговор Голицын, — «вы ознакомились с докладной запиской моего штаба». «Так точно. Ситуация расписана подробно и доходчиво. Для выполнения задания подготовлены две группы по 20 человек». «Погодите, господа», — вмешался Нелидов, — «не приоткроете ли шторку для меня? Один из наших кораблей-шпионов забрался на центральную базу флота Единой Галактики. Водает молодая поросль. Это не все, они умудрились наняться на работу, а затем нашли рядом с энергоцентром пустующий домик. Ваши нелегалы его арендовали под жилье и смонтировали телепортал. Я не ошибся. Более того, нелегалы сумели проникнуть на планету, которая фактически является огромным военным гарнизоном. Огромная казарма. Круто. Ну что вы, там образцовый порядок. Адмиралтейство, различные штабы и службы. Города для отдыха, медицинские центры реабилитации. В любом случае на улицах только люди в погонах. По статистике на каждого военного приходится трое гражданских. Во-во. И я об этом. Военные гуляют толпами, а цивильное население пашет, не разгибая спины. Хватит, господа. Сергей хлопнул ладонью по столу. Давайте о деле. Со временем экипажи сошлись с местными снабженцами, сначала прикупили скафандры, дальше, больше, продолжил Голицын. Начали открывать ногой двери военных складов. Примерно так, но основной заслугой является выход на причал резервных кораблей. Как это понять? Они обнаружили этот причал или нашли возможность по нему беспрепятственно ходить? Последнее, уважаемый Алексей Федорович, они получили разрешение использовать этот причал как место временной стоянки. А охрана? Как вам нравится полное отсутствие оной? Не может быть. Может, еще как может. Военная база, посторонних не может быть по определению. Проход закрыт под сигнализацию, а причал доступен. Ну и бестолковщина. Одним словом, наши спецы сейчас по-тихому изучают корабли отстоя. Сергей Николаевич уже активировал компьютеры. При последних словах генерал Юбримшей уважительно посмотрел на президента. «Вы хотите угнать корабли отстоя?» – осторожно спросил Нелидов. «Пяток, больше нельзя», – заметит. «Господа, это же не огурцы на чужом огороде воровать. Ясное дело, разработали вариант подтасовки оперативных документов». Угоним, и комар носа не поточит. Авантюрист ты, как все гвардейцы. Хохотнул Нелидов. Только чуть-чуть, самую малость. И вообще, они сами виноваты, нельзя провоцировать честных людей. Хочешь сказать, что организуя они надлежащую службу, ты бы и не попытался туда залезть? Не знаю, имеем то, что имеем, притворно вздохнул Голицын. А дауры тебе зачем? Их же сразу срисуют. Так, о деле. Начальник ГРУ сразу стал серьезным. «Господин генерал, ваши отряды освоились со скафандрами Марутов и Хананеев». «Так точно, господин генерал. Ваша задача разделена на несколько этапов, очередность выполнения которых вы определите сами». «Понятно. Наши действия на базах Табит и Геофанд должны быть симметричными или исходя из конкретной обстановки». «Абсолютно не принципиально. Как вы решите, так и будет. Итак, выход в скафандрах на внешний контур причальных комплексов и изучение базы для предстоящего захвата. Какие наши действия при случайных встречах с техническим персоналом? Помашите ручкой и продолжите движение. Никому и в голову не придет, что по базе разгуливают дауры». «Я читал отчет», — усмехнулся Юбримший. «Они давно забыли о нашем существовании. В качестве десерта вам предстоит ознакомиться с внутренними помещениями стоящих на отстой кораблей. Разумное решение, намного легче действовать, когда своими глазами видел все палубы и помещения. Самым сложным делом будет изучение внутреннего устройства боевых станций. К тому же необходимо расставить кодированные маячки. Я не думаю, что это составит какую-либо сложность. В докладной записке указано расписание патрулирования. Самым важным вопросом является определение места компьютера. Даже не сумев захватить станцию, через компьютер мы сможем ее нейтрализовать», — добавил Сергей. «Захватим, никуда они от нас не денутся», — уверенно ответил Юбримший. «Последнее», — продолжил Голицын, — «высадка на планеты и визуальное знакомство с объектами захвата». «Да ты что?» — встрепенулся Нелидов. «Их же моментально засекут». «Не мешай», — отмахнулся Голицын. «Армейские гравилеты с затемненными стеклами. Какая беспечность!» — не сдержался генерал. «Мы так президента и старших офицеров уведем до начала войны». «Господа!» — воскликнул Сергей. «Как вам предложение генерала?» «Заманчиво», — отозвался Нелидов. «Осталось узнать дату начала боевых действий. Но экскурсию вам, уважаемый Юбримший, я организую». «В общем-то и все», — подвел черту Голицын. «Вот кристалл с голограммами внутренних помещений адмиралтейств, штабов и прочих важных учреждений». Сергей Николаевич, глядя вслед уходящему генералу, спросил Нелидов: «Почему бы сейчас не активировать компьютеры боевых станций? Так сказать, впрок, заранее». «Я бы и рад, да грехи не пускают», — невесело отмахнулся Сергей. «После активации в пользу Галактического Альянса компьютер принимает своих прежних хозяев за врагов. И ладно, в чем беда? Компьютер не отвечает на запросы, вызовут специалистов и...» «Нет, вы правы, так мы только сами себе усложнили жизнь. Проблема еще глубже. На наших стационарных космических объектах установлена система отражения вторжения. Отсюда предположение, что аналогичная защита установлена на объектах Марутов и Хананеев. Тогда вопрос снимается. Мы спровоцируем войну машин и людей. Все забываю спросить о самом оружии отражения вторжения. Сколько раз ходил по коридорам, а так ничего подозрительного и не высмотрел. И никогда не увидите», — засмеялся Сергей. «Неужели тайные лючки так качественно замаскированы?» «Нет никаких лючков и тайных дырочек», — продолжая смеяться, ответил Сергей. «Применяется самый обычный принцип электроконденсатора». «Не понял, как это?» «Электроды сверху и снизу. На участок, где находится враг, подается разряд электричества». «Не совсем надежно», — усомнился Нелидов. «Атакующих защитит скафандр с токопроводящим покрытием или, наоборот, с изоляцией. Не спасет, конденсируется слишком сильный разряд с последующим накоплением статического электричества. Человек заживо сварится при любом способе изоляции». «Погодите, и с такой системой защиты вы посылаете на объекты дауров? Кроме них, никто не пройдет. Компьютер никогда не тронет даура, более того, при попытке агрессии он обеспечит дауру защиту и помощь». «Неужели в новых компьютерных программах остались старые приоритеты?» «Нет, за прошедшие тысячелетия изменился сам принцип программирования. Изюминка в разработанном древними базовом постулате. В новой программе этот постулат можно пропустить или изменить, возразил Нелидов. Тогда система не примет новую программу. Изменить всю систему, предложил Голицын. А зачем городить огород? Идти на огромные затраты ради всеми забытого Даура или ломки заложенной вертикали приоритетов? Как показала жизнь, именно этот базовый постулат послужит троянским конем. Вы упускаете суть. Война идет за право назвать себя наследниками Галактического Альянса. Удалив фундаментальные законы Альянса, Маруты и Ханани лишат себя возможности воспользоваться компьютерами древних. Сергей начал объяснять простую и надежную систему защиты основополагающих принципов, которую вложили древние в свои компьютеры. Ограничения не только по генетическому признаку, но и по территориальному. Эмигрировав в Галактический Альянс, бывший гражданин свободной галактики или единой галактики, сразу получает беспрепятственный доступ к базам данных. Для него остается ограничение по критерию уровня полученного образования. Начальники ГРУ и СВР уже начали собираться, когда Сергей вспомнил упущенный вопрос. «Погодите, господа, я все забываю спросить о результатах внедрения в общественно-политические структуры планеты Геонфар. Мои аналитики еще не закончили докладную записку, так что смогу рассказать только в общих чертах», — ответил Нелидов. «Меня это устраивает. Прошу». Попытка создать универсальных солдат привела к бунту последних. Не к бунту, а несогласию с решением правительства и адмиралтейства, — вставил Голицын. «Не суть. Главное, выселение на Геонфар и длительному карантину. Кстати, похожую проблему получили Ханании, когда создали свою армию машин». Встречался с вариантом превратного сторожа, поежился от воспоминаний Сергей. «Додумались же!» – проворчал Голицын. «Компьютер с пулеметом посадить на гравигенератор, а тот начал палить куда ни попадя. На солдата не повесишь маячок свой-чужой, сразу станет прекрасным ориентиром для врага», – заметил Сергей. «В общем, жажда крови и убийств послужила причиной изоляции», – подвел черту Нелидов. «Как с этим сейчас? Провели выборочные проверки, профессор НИИ генетических исследований, госпожа Диляра Шукин, подтвердила адекватность людей. Уже хорошо». Сергей с довольным видом потер руки. «Сегодня население планеты Геонфар находится в открытом противостоянии как с центральным правительством, так и с соседями. Каковы наши шансы? 100%. Но я не намерен приступать к последней стадии до окончательного заключения аналитиков», — решительно закончил Нелидов. «Логично, Владимир Яковлевич еще не подключался к теме, да и Адмиралтейство должно разработать планы по обеспечению безопасности сепаратистов. И я о том же», — поддержал Нелидов. «На данный момент спешки нет, и смысла открывать наши карты до присоединения Маджур тоже». На том и завершили совет. Сергей полностью согласился с доводами специалистов СВР и ГРУ. Скоропалительные решения без тщательного, всестороннего анализа могут привести к обратному результату. Ярчайшим примером служат непродуманные действия английской разведки в послевоенный период. Приняв разбежавшихся по лесам дезертиров вермахта и СС за идейных борцов с коммунизмом, англичане решили подкрепить их своими нелегалами. Открывающиеся перспективы вскружили голову, здесь и прямое внедрение в вооруженные силы СССР и в органы власти, и организованное сопротивление всего местного населения. По факту получилась совершенно иная ситуация, первый же контакт с местным населением закончился незамедлительным доносом в МВД. Из местного актива в срочном порядке организовали несколько групп народных мстителей, которые и пригрели заморских специалистов. Со временем даже возник своеобразный мост для переброски людей, денег и специального оборудования. Официально игра в шпионы завершилась в 60-х годах, но кто может поручиться за достоверность этих сведений? Сергей пригласил Нелидова с Голицыным отобедать с ним, тем более что в доме уже слышались женские голоса. По-свойски пришла министр информации княжна Наталья Алексеева и буквально с порога затеяла спор на тему воспитания маленького Калинки. Дело в том, что император Павел Махабхарата Салар Алексеев Джангам прислал в помощь Лавитте десяток нянек, которые, впрочем, очень хорошо скооперировались с няньками-даурами. Наталья в подобном интернационале нашла угрозу формированию нравственных принципов ребенка и принялась цитировать известных теоретиков в области становления личности детей. Бабушка Лавиты, Вяли Фланиан, в силу своей эмоциональности, принялась агрессивно возражать. Одним словом, Сергею требовалась мужская поддержка, а царскосельский гвардеец Голицын всегда служил для великой княжны первой мишенью ее язвительных уколов. Экипаж капитан-лейтенанта Владимира Викторовича Темлякова растерянно слушал инструктаж перед началом первого занятия на тренажере. Они давно сработались и понимали друг друга с полуслова, буквально на интуитивном уровне. Но в данный момент на лицах выражалась полная растерянность, а в голове роились нелепые вопросы. Это был не очередной сюрприз капитан-лейтенанта Боброва. Они получили полноценный удар обухом по голове. Экипажу предстояло освоить все основные типы боевых кораблей флота Хананеев, после чего выкрасть сами корабли с главной базы в системе Табит. Владимир и его товарищи умом понимали, что это не просто повышение по службе, им оказано особое доверие, и вместе с тем давил непонятный дискомфорт. Некоторый диссонанс привнесли новые офицеры и рядовой состав. Экипаж пополнялся до штатного расписания по нормам Адмиралтейства Единой Галактики. Кроме того, добавлялся отряд дауров в количестве полного взвода. С десантом проблем не будет, опыт убедил в отличной коммуникабельности абордажников, которые легко вписывались в любой коллектив. А как покажут себя остальные новички? Да и сама предстоящая операция вызывала много вопросов. Вам предстоит незаметно выйти с базы, начал инструктаж Михаил Степанович. Как это сделать? Владимир Викторович, зачем вы меня спрашиваете? Я не способен дать вам ни одного совета. Хороша головоломка, проворчал Темляков. А дальше? Что дальше? Идете полным ходом домой. Пройти через систему Хананеев совсем непросто. Многочисленные патрульные корабли и посты наблюдения потребуют пароль, которого никто не знает. На разведчике вы спокойно везде проходили. Почему возникнут проблемы на военном корабле? Это для рядового транспорта нет препятствий, назвался и телепай дальше, у военных свои правила.